Глава 4. Второй день. Быстрый осмотр моего ночного страха показал, что если я и ошибся в оценке своих визитеров, то совсем не намного. Да, при солнечном свете они оказались несколько бледнее и безопаснее, чем ночью. Но вид их заставил меня поломать голову, с чем же я все-таки столкнулся. Особенно мне не нравился их запах. От этих существ разило чем-то насквозь омерзительным, а их оскалившиеся пасти с огромными кривыми желтого цвета зубами, весьма острыми даже на вид, вызывали стойкое чувство отвращения. А еще эти уши, как будто покрытые облезлым плюшем весьма отвратного вида. Глаза этих существ оказались прозрачными, как будто бы из стекла. В общем, бр. Вот что я хотел бы сказать о внешнем виде этих крыса-чебурашек. Подойдя к байку, я обнаружил, что он весь заляпан какой-то противной слизью напополам с кровью зеленоватого цвета, что уже намекало мне на то, что это уже совсем не Россия, а совсем другая страна, а то и мир. Может быть, я попал в будущее или в прошлое, а может быть, это очередная мерзкая шутка англосаксов. Устроили себе тайный полигон где-нибудь в Подмосковье, пользуясь нашей добротой и вовсю эксплуатируя кредо уважаемых партнеров, ну и гадят себе потихонечку, как они обычно умеют. Эксперименты с Евгеникой, например, проводят или что-нибудь подобное где-нибудь в Соловьево-Задрищево. С них станется, да. Нет, слишком много несостыковок. Я хоть человек и простой, но дураком отродясь не был. Не оказалось у меня возможности, чтобы давать себе пищу для ума и развивать мозги, получая новые знания из умных и редких книг. Родители простые инженеры, в перестройку не сумели ничего добиться, воровать не умели, обманывать тоже. Вот потому и пришлось мне не в институт идти, а работу искать сразу после школы, дабы выжить. Жизнь, она у всех разная. У одних красивая и прекрасная, а у других простая и безобразная. Однако пока спросить не у кого, куда я все же попал. Не у чебурашек же спрашивать. Да, они и не скажут, потому как мертвы уже полдня. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Решив все же осмотреться перед началом движения неизвестно куда, я вновь забрался на дерево, только полез гораздо выше, откуда будет виднее. Зависнув на крайне для себя ветки, я обхватил ее правой рукой, а левую, приложив к глазам козырьком, стал усиленно всматриваться вдаль. Кругом, насколько хватало моего взгляда, простирался лес, иногда показывающий проплешины небольших по размерам полян, оврагов или мелких водоемов, иногда разрываемый болотами или выжженными пустошами. Лес не радовал листьями, и оттого смотрелось сквозь него далеко. Хвойных деревьев здесь почему-то почти не имелось, кстати. Глянув во все стороны, я так и не смог определиться, в какую из них мне стоило поехать. Предположительно, на западе текла небольшая река, и на этом, собственно, все. Честно говоря, стоило залезть повыше, но я боялся сорваться и упасть, потому как на этот раз внизу меня не ждали мягкие крысы-чебурашки, а поломав себе руки-ноги, а то и голову, я рисковал остаться тут навсегда без всякой помощи и человеческого участия. Не став терзать себя сомнениями, я начал слезать и вскоре очутился у подножия дерева. Наскоро осмотрев мотоцикл, я собрал все свои вещи и закинул их в кофр, завел мотоцикл. Завелся он не сразу, а только с третьего раза. Мне еще пришлось оттирать его от крови и непонятной слизи. Сопли они здесь, что ли, свои об мой байк вытирали ночью или облизывали его своими тошнотворными языками? Фу, как противно. Меня и правда чуть не стошнило от одного представления, как все это происходило. Да и вид этих существ, а также исходящий от их трупов запах, создавал необходимый антураж. Здесь и без богатой фантазии можно все так ощутить, что тошно станет. Вот мне тошно и стало. Я не сильно всматривался в мотоцикл, особенно в его нижнюю часть, а зря, потом сюрприз получил. Мотоцикл, наконец, завелся, и немного погазовав, я тронулся, стараясь ехать не спеша и отслеживая буквально каждый метр земли, по которой проезжал. На удивление, я довольно быстро выбрался на твердую поверхность и остановился, заглушив на время двигатель. Предстояло понять, куда же мне теперь ехать. Компас я отродясь с собой не возил, да и не умею я им пользоваться. Смартфон превратился в кирпич из металла и стекла и ничем мне помочь не мог. Навигатор на мотоцикле я тоже не имел, брал только когда ездил на дальние расстояния, и то это получилось всего два раза, так что не имел я его при себе. А больше почем ориентироваться? По солнцу, звездам, облакам или по мху на деревьях? Так это такая же глупость, как гадание на кофейной гуще. Каждый видит в ней или в нем то, что хочет видеть, или свою больную фантазию. Короче, придется ехать, куда глаза глядят, или руководствуясь интуицией. Не кстати вспомнился тот огонь, что я видел ночью. Может, в ту сторону поехать? Но я и не помню, где это, не запомнил и не нашел никаких ориентиров, потому как с верхушки дерева я не смог увидеть вышек, ни столбов, ни домов, ни дорог, никаких либо других сооружений. Вообще ничего. Точно в тайгу попал, в глухую напрочь. Одно радовало, гор здесь я не видел, не люблю горы, плохие воспоминания. Пока я думал, решил подкрепиться и заодно проверить свои запасы продуктов. Да, не густо, 5 банок консервов, хлеба полбулки, колбасы 2 палки, сахар, соль, чай, какао, полкило конфет шоколадных, кофе и макароны. И нет воды, чтобы сварить макароны или чай, как и нечего пить. Надо срочно искать ручей и стараться не потеть, кроме того, в бензобаке осталась примерно половина, так что много не погоняешь, удастся проехать еще 200 км, а скорее всего меньше, с учетом того, что ехать я буду не по ровному шоссе с крейсерской скоростью, а по бездорожью со скоростью черепахи. Ну что же, пора в путь, ведь что страшнее всего впереди? Правильно, ночь. Ехать я, правда, решил не туда, где виднелась река, но не факт. А там, где можно проехать и не заехать в топь, ну и сам факт моей езды на байке должен немного отпугивать диких зверей, коих здесь, как я понял, пруд-пруди. Днем они прячутся, так как я никого еще не видел из них, а ночью лезут изо всех щелей нор с целью узнать, а кто такой неизвестный и вкусный к ним пожаловал в лесочек. Твари. Рыкнув двигателем, я поехал, спугнув с одного из дальних деревьев ворону или похожую на ворону птицу. Крылатое создание, усиленно работая крыльями, поднялось чуть выше и стало нарезать круги в вышине, какое-то время вися над мотоциклом с его седоком. А затем, поняв примерное направление, по которому он будет ехать дальше, сделало крутой вираж и, энергично взмахивая крыльями, полетело неведомо куда. Большая по земным меркам птица летела быстро, умело лавируя в воздушных потоках, иногда планируя и отдыхая на теплом восходящем потоке воздуха, и вскоре, завидев нужный ей объект, стала снижаться. Через пару минут она опустилась на крышу башни, собранной из толстенных стволов местного дуба, и, нырнув в одну из бойниц, скрылась внутри. Я не увидел никаких ворон и вообще никогда их не ловил, поэтому не обратил на это никакого внимания. Мой мотоцикл исправно вез меня вперед, прокладывая широкую колею по старой мокрой листве и очень влажной земле. Сезон дождей у них тут что ли прошел, что так влажно? Хорошо, что в эти 2 дня дождей не было, только туман, а то бы здесь все развезло, что не пройти, не проехать, тем более на моем мотоцикле. Спустя пару часов я, одолев довольно большое расстояние, притормозил возле огромного оврага, перегородившего мне путь. Овраг зарос густым кустарником, что карабкался по его стенам до самого верха, и не оставлял мне никакой надежды его преодолеть хоть на байке, хоть пешком, лишь крутой обрыв, как для человека, так и для байка. Придется объезжать. Оставив мотоцикл на краю оврага и вооружившись молотком, я стал спускаться вниз на разведку, в поисках пути, воды и ягод. Кустарников росло во враге много, и некоторые еще несли на своих ветвях красные или черные мелкие плоды. Рассмотрев их вблизи, я все же не рискнул есть и собирать их, они оказались не похожи ни на одну ягоду, о которых я слышал. Эти ягоды не облепиха, не терн, не космола, не жимолость, они известно какие, я их в первый раз вижу, они черные, как черника, другие красные, как калина, но при этом размерами, как мелкое недоразвитое яблоко. В общем, пока есть что есть, срывать их и пробовать я не стану. А вот вода нужна. Осторожно, держась за ветки, я стал искать удобный спуск и после некоторого времени нашел его, привлеченный тихим журчанием текущей по земле воды. И действительно, вскоре я нашел совсем небольшой ручей, что вытекал из-под корней очень старого кустарника, разросшегося на склоне оврага. Набрав в ладонь по виду и по запаху свежую воду, я поднес ее к лицу и умылся, немного смочив губы. Нет, вода как вода, приятная, но очень холодная. Сложив руки ковшиком, я решился и, набрав в них воды, выпил ее, потом еще и еще. Достав найденную в кофре пластмассовую полторашку, набрал в нее воды и стал возвращаться наверх. Не успел я подняться из оврага и направиться к своему мотоциклу, как совсем недалеко от меня показались чьи-то уши. Почему именно уши и как я их увидел? Ну, трудно не заметить длинные заячьи уши белого цвета, сантиметров этак в 40-50, что торчали среди кустов неизвестного мне кустарника недалеко от меня. Эти уши вызывали у меня только одно желание, причем оно оказалось продиктовано разнонаправленными мыслями. С одной стороны, если это заяц, тогда это добыча, ее нужно поймать и убить, а потом съесть. С другой стороны, такие длинные уши, выставленные на показ в свете данной местности и тех существ и животных, что я здесь повстречал, вызывали справедливые опасения, что это и не заяц вовсе. Иначе как объяснить то, что сами уши белые, а земля вокруг черная или серая? Не рановато ли? И остального тела не видать, только уши торчат. Поэтому это враг, и его надо опять же убить. Ружья, как это пора, у меня с собой не имелось, а молоток слишком хреновое оружие, пусть даже и метательное отчасти. Нет, лучше я поеду потихоньку от греха подальше, обойдусь сегодня без зайчатины. Ну их, этих зайцев, с длинными, торчащими, как перископ, ушами. И оказался прав. Как только я подошел к байку и начал, торопясь и откровенно нервничая, укладывать в кофр бутылку с водой, уши шевельнулись, словно следя за мной, а дальше из кустов одним могучим прыжком выпрыгнул заяц. Ну, как бы заяц. Черный, без хвоста, с ушами действительно белыми, а сейчас плотно прижатыми к спине, мощными задними лапами и тонкими передними, но имеющий при этом длинные острые когти. Но главное, что меня поразило в его облике, это длинные клыки, торчащие у него из пасти. Саблезубый заяц, хренасе! Рука сама собой нажала на кнопку запуска двигателя, но он не завелся. Судорожно дергая дрожащими от страха пальцами, я пытался подкачать бензин в карбюратор для лучшего запуска, но забыл включить треклятую кнопку «свич», как я потом уже понял. Вот двигатель заортачился, а кролик или заяц между тем приоткрыл пасть, и по его саблезубым клыкам потекла вязкая, желто-зеленая слюна. «Заяц, ты же травоядный, не трожь меня, слышишь? Не трожь!» Отскочил я от мотоцикла, одновременно крича и размахивая молотком. «Уйди, слышишь? Уйди отсюда! А ну-ка, пшел! Люди, помогите! Помогите!» Я швырнул в зайца молоток, надеясь попасть ему в морду. Однако заяц не сплоховал, а одним прыжком увернулся от молотка и значительно приблизился ко мне. «И что это, зайчик? Точно!» — крикнул я, вспоминая старый мем, но боюсь, что зайчик не понял и сейчас меня сожрет. Вон у него какие клыки огромные, явно это не заяц, а самый настоящий волк, то бишь плотоядный заяц. Да еще и слюна ядовитая, судя по виду, и хоть зверь оказался по размерам с косулю, но драла жаба гадюку, я к таким зайчикам не привык, а какая мне разница, кто будет грызть мои кости, волки или зайцы. Мне бы как-то себя спасти нужно, пусть они грызут друг друга, животные мля. Оказавшись без молотка и прячась за мотоциклом, я лихорадочно искал выход из создавшейся ситуации. Между тем зайчик снова поднял уши и стал рассматривать мой байк, очевидно подумывая, что это за хрень находится перед ним и стоит ли его перепрыгнуть или просто обойти и напасть на меня с другой стороны. Видно, зайчик мог иметь смешанное питание, был и травоядным, и мяском не гнушался, особливо человеченкой. Вот какие у него глаза алчные, так и смотрит тебе на антрикот, подумывая, клыки помогут или нет. Я сунул руку в карман, надеясь найти там всегдашний перцовый баллончик, но, увы, его там не оказалось. Да и не могло оказаться, потому как нет его больше. Вместо баллончика рука нащупала пачку жвачек, что я купил на кассе. Хорошие жвачки, пластинчатые. 5 чего-то там с ароматом арбуза зайчику должны понравиться. Я медленно вынул руку с пачкой и стал распаковывать ее. Заяц неотрывно смотрел за моими руками и внезапным прыжком очутился рядом со мной. Кажется, я обосрался. Да нет, показалось. Сдержал себя в страхе своем, хотя находящаяся совсем рядом морда зайца буквально шибала в меня своим неприятным духом. Его глаза, крупные, почти черные, неотрывно смотрели на то, что я делаю. Развернув обертку, я достал первую пластинку и, не рискнув ее протянуть зайцу, просто бросил на землю перед собой, гадая, каким образом заяц сможет подобрать пластинку, ведь его клыки здорово в этом ему мешали. Однако зайчик не растерялся и мастерски вышел из затруднительного положения, просто слизнув с земли пластинку, тут же начав ее жевать. Язык у него оказался длинным не хуже, чем у коровы, а жевательных зубов не меньше, чем у обычного варианта зайца. Дабы закрепить успех, я распаковал оставшиеся пластинки и покидал их одну за другой на землю. Наверное, сладость сахарозазаменителя до вкуса ароматизатора арбуз пришлись зайчику по душе, и он с удовольствием задвигал челюстями, вследствие чего слюна из желто-зеленой стала белой и вновь обильно потекла вниз по его клыкам. Впрочем, мне ее вид был так же неприятен, как и предыдущий. Я отшатнулся и быстро перешел на другую сторону мотоцикла. Зайчик, усиленно жуя жвачку, стал скакать вокруг, иногда делая такие кульбиты, что его уши развивались, как флаг на сильном ветру. Очевидно, что ему понравилось мое угощение, а мне, пожалуй, пора отсюда сваливать. Надежды на благодарность от зайца я не питал, оставил бы меня целым, а большего и не надо. Еда есть, воду нашел, теперь людей повстречать и выехать отсюда наконец-таки домой. А идите вы все, зайцы, крысы-чебурашки, волки позорные, далеко-далеко, чтобы ни я вас не видел, ни вы меня. Потому я терпеливо выждал, когда заяц отскачет от меня подальше, чтобы без помех продолжить свой нелегкий путь. Впереди, в паре километров, виднелась группа высоких деревьев. Вот туда я и намылился, чтобы залезть на самое высокое и уже оттуда попытаться увидеть, куда мне ехать дальше. Заяц мои ожидания не обманул и умчался вглубь кустарника, росшего по краю оврага, полностью исчезнув в его густых зарослях. Как только он скрылся с глаз, я уже спокойно завел двигатель и поехал дальше, время от времени оглядываясь назад, но заяц скрылся и больше не показывался. Доехал я быстро и, можно сказать, что спокойно, до нужных мне деревьев и, остановившись под их голыми по сезону кронами, задрал голову вверх. Да, на самое высокое я взобраться не смогу, больно оно толстое, но зато слева от него вполне себе удобное для лазанья. Времени до темноты у меня еще оставалось немного, правда, часа два, и поэтому стоило наметить свой маршрут как можно быстрее. Доживав десяток конфет, я сложил все оставшиеся продукты в старый тонкий рюкзак, позабытый в одном из кофров, и, сунув в него же бутылку с водой, полез наверх. Через некоторое время, взобравшись и схватившись за одну из веток, покачиваясь в такт ветру, я стал осматривать окрестности орлиным взором, то бишь обычным человеческим, но представляя себя ушлым разведчиком. Получалось, как водится, плохо, и все же мне удалось кое-что рассмотреть. Довольно далеко, километрах, наверное, в 5-10 отсюда, может быть больше, я увидел какие-то постройки и пару дымков явно рукотворного характера. Ага, есть, значит, нам туда дорога. Слева от этих построек простиралось болото, справа лес, произрастающий на холмах, что поднимались все выше и выше, а сзади меня, откуда я приехал, тоже находилось болото и опять лес. Где-то далеко в стороне блеснул отраженным светом неизвестный водоем, совсем небольших размеров, недалеко от него виднелась довольно широкая река, извиваясь по земле, подобно змее. Ну и больше ничего примечательного я не увидел. Посидев на дереве еще несколько минут, я решил, что смысла в этом никакого нет, и пора уже слезать и ехать дальше. Лес большой, нужно побыстрее приехать к людям, чтобы не попасться на кусь-кусь к очередным зверенышам. Я за 2 дня здесь их навидался в полной мере, имел несчастье лицезреть самых разных невиданных животных, что бродят по неведомым тропинкам, то бишь здесь, ну их в баню этих зверей и эти тропинки. Спустился я обратно намного медленнее, чем взбирался, стараясь не оказаться опять нос к носу с чем-то очень необычным и настолько же опасным. На этот раз мне повезло. Взобравшись на мотоцикл, я завел его и покатил в нужную сторону, стараясь выбрать наиболее проходимый путь. Это оказалось очень сложно, ведь лес рос как хотел, то есть весьма хаотично, и иногда приходилось просто тянуть байк, а не ехать на нем. Потому как бензина оставалось в нем все меньше, а проблем становилось только больше, и самой большой в скором времени могла оказаться проблема одежды. А еще нужно постараться успеть проехать как можно дальше до наступления темноты. И пусть это еще не будет ночь, но ехать по незнакомой местности, да еще и по лесу, просто глупо. Постепенно начинало темнеть, и я преодолел только лишь 1/5 своего пути, если не сбился с направления, конечно. Как только стало темнеть, я стал искать удобное место для ночлега и искал его долго, 2 часа, не меньше, благо местность позволяла тянуть байк на руках, и хоть на землю опустилась темнота, но все же можно различить дорогу, хоть и очень смутно в свете появившихся звезд. Луны как не было на небе, так и нет, что окончательно поставило меня в тупик. Так же ведь не может быть. На душе стало дюже погано. Я откровенно боялся очередной страшной ночи, ничего от нее не ожидая, кроме проблем. И как вот быть? А еще очень хочется попить и поесть горячего. Еды у меня осталось 3 дня, если экономить, а если не экономить, то едва на 2 дней. Воду нашел, думаю, что и еду найду. 2 раз на ручьи натыкался, пока ехал, пил из них и набирал воду, а вот в чем сделать кипяток, я пока не знал. Шлем свой я выкинул, да он и не железный, а из пластика, котелка у меня сроду не имелось, кружки тоже не возил с собой, пользуясь одноразовыми пластиковыми или бумажными стаканчиками. И получается, что у меня есть кофе, какао и чай с сахаром, но нет посуды, где можно вскипятить себе воду. Ужасная ситуация, но делать нечего. Пока я не доберусь до людей, ничего не изменится. Уже поздно вечером, полностью измаившись в поисках ночлега, я набрел на небольшую лощину, в которой и решил спрятать свой мотоцикл и разжечь небольшой костер. Благо, здесь имелись промоины с торчащими над ними корнями старых деревьев, а немного в стороне от нее рос могучий ясень или похожее на него дерево. На нем я и решил заночевать. А пока разжечь костер в промоине, чтобы ни дыма, ни огня никто не мог увидеть. Конечно, животные почуют запахи, но лишь те, кто будет находиться поблизости, а поблизости я мало чего видел, только тонкие стволы деревьев да чахлый кустарник, где трудно кому-то спрятаться. Ну а если кто и учует запах дыма или еды, то пока добежит, я уже успею залезть на дерево. Набрав сухих веток, я достал зажигалку, нашел старую промасленную тряпку и, оторвав от нее кусочек, осторожно поджег, после чего поднес к сложенным домикам щепкам и веточкам и запалил костерок. Довольно быстро он запылал ровным огнем, пожирая все новые и новые порции дров, пока не разгорелся. Достав палку колбасы, я нарезал ее на несколько кусков и, поднеся к огню на тонкой проволоке, стал обжаривать, чтобы насладиться хотя бы горячей едой, раз уж мне не суждено попить крепкого и сладкого чая. Колбаса зашкварчала, будучи готовой, и я приступил к трапезе. Полпалки колбасы я съел очень быстро вместе с остатками хлеба, запив ее чистой водой, и стал собираться на дерево. Пора бы уже и отдыхать.